Глава третья. Конечно, его уход задел ее. Рика заставил себя отвлечься от этой интригующей информации, заметив, что ее раздирает желание подойти к ребенку и необходимость убедиться, что он ушел. «Слушай, ты не вовремя», — выпалила Джипси, перекрикивая детский плач. «Пожалуйста, оставь нас». «Пожалуйста, оставь нас». Эти слова, испуганное выражение ее лица, то, как она произнесла «нас», заставили Рика замереть. Есть еще более важная причина, по которой она хочет, чтобы он ушел. Она боится, и в этом сомнений нет. К своему огромному удивлению, он не бросился бежать, едва заслышав детский плач. Слова и поведение Джипси заинтриговали его. А в последнее время Рика едва ли находил что-то столь же занимательным. Он хотел понять, почему она так отчаянно пытается от него избавиться, и ее плачущая дочь его не остановит? Его общение с детьми ограничивалось встречами с 4-летней племянницей и ее маленьким братом. Они развлекали его, особенно не по годам развитая племянница. Но непоседливость ее сводного брата ошеломляла Рика. Он сам пока детей не хотел. Слишком свежи были мрачные воспоминания о детстве. Но не о них сейчас речь. «Не хочешь подойти к ребенку?» — грубо спросил Рика, вспомнив об их с братом детстве. Джипси подошла к коляске и откинула одеяльце. Малышка тут же перестала плакать, когда она, воркуя, склонилась над ней. В голове Рика все еще звучали слова Джипси, умоляющие оставить их. Он напрягся, чувствуя, что вот-вот что-то поймет, нечто очень важное. «Но это же полное сумасшествие!» Джипси подняла сонную девочку на руки, не в силах спрятать радостную улыбку. Лола была веселой крохой, улыбчивой и всегда и всем довольной, и на ее улыбку было невозможно не ответить. Джипси могла сколько угодно казнить себя за свое поведение в ту ночь, но она ни на секунду не пожалела о том, что у нее появилась Лола. Автоматически снимая с дочери курточку, Джипси старательно не обращала внимания на тот факт, что Кристофайт сейчас впервые видит свою плоть и кровь. Отбросив эту пугающую мысль, она подумала, что, может, теперь-то он уйдет. Все-таки рядом с ребенком, требующим внимания, едва ли можно поговорить, тем более с женщиной, с которой провел всего одну ночь. Сейчас ей не до того, зачем он пришел. При этой мысли низ живота Джипси словно бы сжался в тугой узел. Лола проснулась окончательно, устраиваясь поудобнее на руках у матери. Застенчиво наблюдая за Рика Кристофайдом, она прижалась к Джипси, сунув большой палец в рот. Эта привычка появилась у нее из-за отсутствия пустышек. С неохотой Джипси проследила за ее взглядом, зная наверняка, кого разглядывает Кристофайд. Очаровательную девочку с серыми глазами, обрамленными пушистыми ресницами, с молочно-белой кожей и темно-золотистыми кудряшками. Лола была великолепна, но улицы Джипси все время останавливали, чтобы восхититься ею. В этот момент девочка вытащила пальчик изо рта и показала матери на Кристофайда, сказав что-то непонятное. Она начала выворачиваться, и Джипси пришлось отпустить ее. С некоторым трудом после сна Лола подошла к Кристофайду, уверенная, что он ее не оттолкнет. Пораженный мужчина просто смотрел на нее, и Джипси почувствовала, что в душу закрадывается плохое предчувствие. Не получив от него ответа, Лола, неуверенно оглянувшись на мать, вернулась к ней. Джипси подняла дочь на руки и прижала к себе. «Как ты сказала, ее зовут?» — спросил Кристофайд после нескольких минут напряженного молчания, и Джипси чуть не закрыла глаза в отчаянии. Он догадался. «Да он должен быть слепым, чтобы этого не заметить. У Лолы такие же серые глаза, как у него. И сейчас Джипси заметила, что и подбородок, и лоб ее дочь унаследовала от отца. Девочка была так похожа на него, что и сомнений быть не могло. «Лола», — тихо сказала Джипси. «Сколько ей?» — хрипло, словно бы через силу, спросил он. На этот раз она закрыла глаза, всего лишь на секунду. Неизбежно с тяжелым камнем легла на плечи. Даже если сейчас ей удастся его выпроводить и сбежать, придется менять имя, чтобы он не нашел ее снова, а в данных печальных обстоятельствах это невозможно. «Год и три месяца». «Не слышу», — быстро сказал он. Джипси поморщилась от грубости его тона и обреченно повторила. «Год и три месяца». В первый раз их взгляды встретились, и она увидела тот клубок чувств, что таился в их глубине. Подозрение, понимание, ужас, шок. «Но», — медленно произнес он, — «это невозможно. Если ей год и три месяца, и если ты, конечно, не переспала с кем-то сразу после меня, значит, она моя дочь. А так как ты ни разу не связалась со мной за все это время, значит, это не мой ребенок». Джипси начала задыхаться, прижав девочку, которая почувствовала нарастающее напряжение, к себе покрепче. «Я ни с кем после тебя не спала», — посмотрев ему прямо в глаза, женщина сглотнула. «Я вообще ни с кем не спала после этого. И до тебя тоже». Наверное, не стоит упоминать, что до Кристофайда у нее был всего один любовник. Парень, с которым она встречалась еще в колледже. «И ты хочешь сказать, что это моя дочь?» — осторожно произнес мужчина. «Это малышка моя дочь?» Джипси коротко кивнула. Ей было жарко и холодно одновременно, на коже выступил холодный пот. И в этот момент, очень правильно выбрав время, Лола, заскучавшая от отсутствия внимания, принялась хныкать. «Она голодна», — с радостью ухватилась за этот Джипси. «Мне нужно ее покормить». Как последняя трусиха, она бросилась на кухню, где усадила девочку на ее стульчик и принялась болтать с ней. Она знала, что близка к истерике, ведь посреди соседней комнаты стоит человек, способный их уничтожить. Рика был не уверен, что все еще способен держаться на ногах. За всю свою жизнь он не испытывал такого удивления, даже шока. Вся его выдержка, которую он выработал еще в 16, когда начал строить свою собственную жизнь, и которой так гордился, исчезала на глазах. Все его чувства словно притупились, в том числе и злость. Рика мог думать только о словах Джипси. «Пожалуйста, оставь нас». И том, что ощутил, взглянув впервые в глаза дочери. Было такое ощущение, что он пропустил шаг и чуть не упал, хотя все это время стоял неподвижно. Когда она подошла к нему и посмотрела на него таким невинным взглядом, его сердце сжалось, и Рика почувствовал, как летит с большой высоты в пропасть. Пропасть серых глаз такого же уникального оттенка, как у него, который он унаследовал от отца. Сейчас мужчина чувствовал себя весьма любопытно, словно крохотный кусочек его души встал на место, хотя он даже не знал о его отсутствии. Все это слишком. Повинуясь слепому инстинкту, он выбежал из квартиры Джипси и бросился к машине. Его водитель даже подскочил от неожиданности. Задыхаясь, Рика рванул дверцу автомобиля на себя и забрался внутрь. Доставая бутылку виски и делая большой глоток прямо из горлышка, он запоздало отметил, что все еще идет дождь. Водитель быстро занял свое место, чувствуя, что босс хочет как можно скорее отсюда уехать. Сжимая бутылку в руке, Рика начал понимать, что эта женщина предала его наиболее низким способом из всех возможных. Он был уверен, что не нужен своему биологическому отцу, хотя на самом деле это было не так. Однако его мать и отчим старательно поддерживали в нем это убеждение. И вот история повторяется. Джипси Батлер воспитывает его дочь, его плоть и кровь, причем она явно не хотела, чтобы он узнал о девочке. Она пыталась его выпроводить. В 16 он поклялся, что никогда больше не будет чувствовать себя беспомощным. Эта клятва стала его девизом, когда он нашел своего биологического отца, и они оба поняли, как чудовищно им врали, причем годами. Тогда слово «доверие» исчезло из его лексикона. Рика содрогнулся, представив, как же близок был к тому, чтобы никогда не узнать о собственной дочери, стоило только выбрать вчера другой ресторан. Посмотрев сквозь все еще открытую дверь на это подобие дома, он отставил бутылку, преисполнившись решимости. Его жизнь изменилась навсегда. И будь он проклят, если не изменит и их жизни. Теперь где-то глубоко внутри росла решимость никогда больше не выпускать Джипси и ее дочь из виду. Ярость и чувство собственничества, наряду с желанием наказать Джипси за содеянное, жгли огнем. Джипси трясло. Она изо всех сил пыталась взять себя в руки, закончив кормить Лолу, и прислушиваясь в надежде услышать, как машина Кристофайда отъезжает. Скорость, с которой он выбежал из ее квартиры, и обрадовала, и разозлила ее. Пусть в противном случае сбудется ее худший кошмар, но как он мог так быстро отвергнуть свою дочь? Готовая защищать Лолу, Джипси ругала Рика Кристофайда, на чем свет стоит, хотя и предполагала подобную реакцию. Он точно так же, как и ее отец, отвергал собственную дочь. Джипси уговаривала себя, что это самый лучший вариант из всех возможных. Она избавилась от чувства вины, сказав Кристофайду о дочери, и по жизни им лучше идти порознь. Когда Лола подрастет, она хотя бы сможет сказать ей, кто ее отец, добавив, что они просто не сошлись характерами. Она снова почувствовала себя виноватой, подумав, как Лола может расценить социальное неравенство в их ситуации. Но она тут же себя успокоила, что миллиарды Рика Кристофайда не делают его хорошим отцом. Кто знает об этом лучше ее? Ее собственная жизнь изменилась навсегда, когда ее бедная мать, страдающая от болезни, попросила отца забрать Джипси. Он был владельцем компании, где Мэри Батлер работала уборщицей. Он был богатым и влиятельным человеком, который, воспользовавшись своим положением, переспал с ее матерью, наобещав ей золотые горы. Однако, как только она сообщила ему о своей беременности, он быстро ее уволил. Мэри так и не смогла найти другую работу и оплатить счета за квартиру, и очень скоро оказалась на улице. Первые месяцы своей жизни Джипси провела в женском кризисном центре, куда ее мать пришла, разродившись на Рождество. Потихоньку Мэри Батлер снова выстроила свою жизнь, все-таки найдя работу и небольшую квартирку в неблагополучном районе Лондона. Джипси с детства знала, что у ее матери нестабильная психика, и быстро научилась замечать все признаки срыва, чтобы позаботиться о ней. Или о них обеих. Но как-то раз она вернулась из школы и обнаружила мать без сознания на диване. Рядом с ней лежал пустой пузырек из-под таблеток. Врачи едва успели ее спасти, и шестилетнюю Джипси не поместили в приемную семью лишь потому, что Мэри заверила социальных работников, что передаст девочку отцу. Так и получилось, что Джипси оказалась у отца, который ее не хотел. Больше свою мать она никогда не видела. Только годы спустя она узнала, что ее отец не разрешал матери навещать ее. Джипси отвлеклась от печальных воспоминаний, прислушиваясь, но так и не услышала звука отъезжающей машины. Что он там делает? Убедившись, что Лола крепко держит пластиковую чашку, из которой пила, она поднялась. Дверь в квартиру была по-прежнему распахнута, и Джипси подошла, чтобы ее закрыть. Она как раз закрывала дверь, когда услышала тяжелые шаги. Он возвращается. Из-за паники Джипси помедлила и не успела закрыть дверь полностью. Нога в проходе помешала ей, и женщина отскочила, поразившись быстроте его движений. «Ты же не думала, что так легко от меня отделаешься?» Ехидное зло протянул Рико Кристофайд.